Глава 4. Помощники зимнего деда. Выключив свет, мама на цыпочках выходит из комнаты, стараясь не разбудить спящего малыша. Она поправила пуховое одеяло, чтобы ночью ему было тепло, и оставила включенный ночник на тумбочке. Кажется, весь дом уже спит, но за окном вдруг вспыхивает мягкий свет. И на стекле начинают появляться причудливые узоры. Это Джек Фрост расписывает окна волшебными узорами. Сконцентрировавшись, высунув кончик языка, он аккуратно выводит на замерзшем стекле снежинки и листья папоротника, время от времени почесывая острые ушки своей волшебной кисточкой. Закончив работу, он исчезает в серебристых искрах и уже через миг оказывается у следующего окна, а затем у следующего и следующего. Зимний дед — не единственный сказочный персонаж, от которого зависит новогоднее волшебство. Чтобы праздник был веселым, а чудо настоящим, ему помогают Снегурочка, олени, снеговики и рождественские эльфы, не говоря уже о миссис Клаус и бабе Жаре, без которых добрый старик вряд ли все успел бы. Развести детишкам подарки всего лишь полдела. Хотя Санта-Клаусу достаются почти все лавры, он не единственный, от кого зависит успех возложенной рождественской миссии. Чтобы рождественская ночь оправдала все надежды ребятни, огромное количество людей, животных и сказочных существ весь год трудятся, не покладая рук. В деревне Санты кипит работа. Эльфы мастерят игрушки, снеговики разбирают письма малышей, олени упорно тренируются, чтобы быть в отличной форме в самую ответственную ночь в году, а миссис Клаус следит за тем, чтобы Санта высыпался и не переусердствовал с имбирными пряниками. Миссис Клаус, загадочная супруга Санты. Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. И Санта-Клаус не является исключением. О его верной спутнице не слишком много достоверной информации. Да и появилась она намного позже самого зимнего деда. Но уже успела стать важной фигурой рождественского фольклора. Известно, что они с Сантой уже много столетий счастливо женаты. Но биография супруги доброго зимнего волшебника до сих пор окутана дымкой тайны. Первое письменное упоминание о миссис Клаус появилось в середине XIX века в рассказе «A Christmas Legend» 1849 года. Писатель Джеймс Рис впервые написал о старом Санта-Клаусе и его жене. Правда, без каких-либо подробностей. А выражение «миссис Санта-Клаус» стало использоваться чуть позже, в 1850-х. Образ энергичной седовласой старушки с доброй улыбкой и смеющимися глазами окончательно сложился к концу века. Она вяжет носки и шарфы у камина, печет вкуснейшие имбирные печенья, следит за порядком в мастерской и подбадривает эльфов. Обычно она не сопровождает Санту в его кругосветном путешествии, но помогает ему весь год, наблюдает за поведением малышей и записывает важные заметки в толстую книгу. Так в книге «Lewis Travels in Santa Claus Land» 1878 года рассказывается, как Санта наблюдает за детьми с помощью огромного телескопа. А миссис Клаус отмечает хорошее поведение галочками напротив их имен. В первой половине XX века у нее появляются собственные приключения. Миссис Клаус становится героиней рассказов, где порой даже спасает Рождество. А в 1970 году в мультфильме «Santa Claus is Coming to Town» она впервые получила имя Джессика. По сюжету до встречи с Сантой она работала школьной учительницей. В некоторых современных интерпретациях у русского Деда Мороза тоже появляется спутница жизни. Так, в одном из интервью он рассказывает детям о сказочной помощнице по имени Зима, которую иногда называют «Снежной царицей». Она якобы живет с ним в Великом Устюге и заботится об уюте и волшебных угощениях к празднику. Наряжается в сверкающее серебристо-голубое платье и помогает создавать атмосферу настоящей зимней сказки. Впрочем, этот образ — новейшее литературное добавление и не имеет исторических корней в народной традиции. Снегурочка, добрая внучка Деда Мороза. Согласно легенде, у Санта-Клауса и миссис Клаус нет детей и внуков. А вот русскому Деду Морозу повезло. Помимо гномов-помощников и запряженных в его сказочную тройку белых лошадей, он всегда может рассчитывать на свою внучку, Снегурочку. Добрая красавица сопровождает его в ежегодном новогоднем путешествии по городам и селам и помогает ему раздавать детям подарки, водя с ребятишками веселые хороводы вокруг елки и радуя их новогодними песнями. Примечательно, что вначале она изображалась маленькой девочкой, а со временем превратилась в юную девушку. Известно, что Снегурочка существовала по меньшей мере с середины XIX века. Собиратель фольклора Александр Николаевич Афанасьев рассказывает о ней в своей книге «Поэтические воззрения славян на природу», опубликованной в середине 60-х годов XIX века. В сказке повествуется о том, как бездетный старик и старуха слепили из снега девочку, и та внезапно ожила. Несколько лет спустя Александр Николаевич Островский написал пьесу, в которой Снегурочка стала дочерью Весны Красны и Мороза. Оба варианта сказки довольно грустные. С приходом весны Снегурочка тает и исчезает, но впоследствии возвращается вместе с первыми зимними морозами. Существует мнение, что прообразом Снегурочки могло быть одно из славянских божеств, например, Кострома, олицетворение весны и плодородия. С приходом лета славяне устраивали пышные проводы весны, которые также назывались похоронами Костромы. По образу и подобию божества изготавливали соломенное чучело, которое впоследствии сжигали на костре, как чуть раньше чучело Марены Зимы во время Масленицы. В разное время спутница Деда Мороза изображалась по-разному. Она чаще всего представала в образе красивой девушки с длинной русой косой и софьяновыми сапожками, одетой в белоснежную шубку, сотканную из снега и пуха, или же в длинную голубую шубу, отороченную белым мехом и украшенную мерцающими снежинками. Новогодней любимицей детишек Снегурочка стала только в середине 30-х годов прошлого столетия. Она впервые появилась вместе с Дедом Морозом на главной елке СССР в Московском доме Союза в 1937 году и с тех пор стала неотъемлемым персонажем новогодних праздников. В советские времена девочки мечтали выступить в ее роли во время школьного новогоднего утренника и вместе с мамами изготавливали красивейшие костюмы из ваты и елочных украшений. В некоторых странах также появились собственные аналоги Снегурочки. В Азербайджане шахта Баба сопровождает внучка Гарагыс. В Монголии этот персонаж называется Цасан Охин, а в Болгарии ее зовут Снежанка. В России повидаться со Снегурочкой можно в ее родном городе Костроме. Сказочный терем внучки Деда Мороза построен в центре города, рядом с Богоявленско-Анастасиным женским монастырем. Сказка о Снегурочке на новый лад. Жили-были старик со старухой, и было у них все хорошо, да не все. Жили они счастливо, в любви и согласии, были у них и изба, и огород, да только одна печаль. Не дал им Бог детей, о которых они так мечтали. Стряпая на кухне и глядя в окно на деревенских ребятишек, старуха тихо вздыхала, а старик горевал из-за того, что не с кем на рыбалку и охоту ходить. Вслед за жарким летом пришла прохладная осень, а затем нагрянула белоснежная зима. Как только выпал в деревне первый снег, все ребятишки надели тулупы да варежки и отправились на улицу снеговиков лепить да с горки кататься. Заметив, что его старуха опять загрустила, решил ее немного развеселить. — Пойдем-ка мы с тобой на улицу, да снежную дочку себе слепим, — сказал он, указывая на большие снежные сугробы. Старуха улыбнулась ему в ответ, и пошли они шуб да шапки надевать, чтобы не простудиться на морозе. Вышли они на двор, да начали снежный ком катать. Сначала большой, а на него чуть поменьше, а на второй — третий, совсем маленький, размером с детскую головку. Старик со старухой так веселились, что даже забыли о своей печали. Они вылепили снежной дочке глаза, да губки, да носик, да ручки, да ножки, да косу длиннющую. Вдруг видит старик, губки у снежной дочки порозовели. Он решил, что ему показалось, но вскоре голубые глазки заблестели, а курносый носик начал дышать. Смотрит старик со старухой, как снежная дочка им улыбается, и не могут поверить своим глазам. А та все продолжает оживать, да лишний снег с себя стряхивать. Вскоре вся из снежного кома вышла и стоит, улыбается родителям, в белоснежной шубке да с русой косой до пят. Обрадовались старик со старухой и повели снежную дочку в дом, чтобы блинами да баранками ее накормить. Нарекли они ее Снегурочкой и счастливо зажили втроем. Время шло, а Снегурочка с каждым днем становилась все краше, да только румянца на белоснежных щечках никогда не было. Снежная дочь шила, вышивала, стряпала и пряла, а когда работала по дому, так сладко пела, что птицы замолкали и присаживались на подоконник, чтобы ее послушать. Она была доброй и веселой, со всеми ладила и всем помогала. С ее появлением старик со старухой расцвели, они никогда еще не были так счастливы. Но пришла весна, и с появлением первых лучиков весеннего солнца веселая и беззаботная Снегурочка погрустнела. — Что с тобой, доченька? — спросил ее старик. — Я уж нездорова. Но девушка лишь качала головой и тихо отвечала. — Ничего, ничего, батюшка, не волнуйтесь, со мной все хорошо. Старик со старухой понимали, что Снегурочку что-то тревожит, но ничего не могли с этим поделать. В один из дней пошел сильный град. Увидев, как с неба на землю падают ледяные горошины, Снегурочка так обрадовалась, что выбежала во двор и начала танцевать. Родители звали ее обратно в избу, но девушка ничего не хотела слушать и лишь смеялась и танцевала. А когда град прекратился и белые бусинки растаяли, Снегурочка так горько заплакала, что у старика со старухой чуть не разбилось сердце. Наконец наступило лето. Девушки и парни радовались жаркому солнышку, купались в реке и водили хороводы. А Снегурочка заперлась в избе и отказывалась выходить на солнце. Больших трудов стоило старухе убедить ее пойти с подругами в лес, чтобы повеселиться в Иванов день. Придя в лес, девушки начали собирать цветы и травы, чтобы сплести венки. Купались и веселились, но Снегурочка оставалась задумчивой и молчаливой. Начало смеркаться, девушки и парни собрали хворост и разожгли большой костер, который ярко заполыхал в ночи. Они начали прыгать через костер и водить вокруг хороводы, распевая купальские песни. Снегурочка не хотела веселиться вместе с подругами, но они уговорили ее перепрыгнуть через костер. Снегурочка разбежалась, взмыла в воздух и исчезла. растаяв над жарким огнем и превратившись в белое облако. Девушки и парни долго искали ее по вечернему лесу, но найти так и не смогли. Узнав, что их любимая дочь исчезла, старик со старухой страшно загоревали. Они постоянно вспоминали о Снегурочке и надеялись, что в один прекрасный день она, как ни в чем не бывало, вновь появится на пороге их избы. Прошло лето, а за ним осень. Проснулись как-то утром старик со старухой и увидели, что зимний дед укутал всю деревню снегом. Любуясь застывшими в снежных одеждах деревьями, они не заметили, как дверь избы распахнулась, и на пороге появилась Снегурочка, живая да здоровая, веселая да красивая. Они обрадовались и побежали обниматься да целоваться, да устроили пир, чтобы отметить возвращение своей снежной дочери. А на Новый год случилось в той деревне еще одно чудо. Сам Дед Мороз пожаловал в своей тройке, запряженной белыми скакунами, и принес каждому по подарку. Ударил зимний дед посохом о землю, и появилась в центре деревни огромная ель, украшенная пряниками да игрушками, орехами да хлопушками. Вся деревня повеселилась на славу, а в начале лета Снегурочка вновь улетела на небо белым пушистым облаком. Так с тех пор и живут старик со старухой. Они все лето и осень ждут, когда вернется их снежная дочка. Да готовят для нее всякие угощения, сушеные яблоки да малиновое варенье. С первым снегом Снегурочка к ним возвращается. И счастье в их доме становится столько, что хватает на весь оставшийся год. А если кто-то скажет, будто в настоящей сказке Снегурочка навсегда тает весной, не верьте без оглядки, бывает и по-другому. Ведь зима тоже возвращается снова и снова. Почему бы и Снегурочки не вернуться? Разве мало в мире чудес? Черный Пит — неоднозначный слуга святого Николая. В Нидерландах святой Николай всегда путешествует в сопровождении Черного Пита, верного помощника. Считается, что его образ впервые появился в детской книжке Яна Шенкмана «Святой Николай и его слуга», опубликованный в 1850 году, хотя по имени этого слугу в тексте не называли. К моменту публикации книги Нидерланды активно участвовали в торговле рабами, и поэтому появление у епископа чернокожего помощника не вызвало у публики никаких вопросов. Согласно другой версии, прообразом Черного Пита был эфиопский раб, которого, по легенде, освободил святой Николай. И тот, в знак благодарности, поклялся служить Николаю верой и правдой. Наконец, существует и третья версия, согласно которой прототипом Черного Пита был поверженный святым Николаем дьявол, который вынужден теперь прислуживать святому во имя добра. Имя Черный Пит впервые появилось в детской книжке «Праздник святого Николая» в 1891 году, и с тех пор прижилось. Черный Пит исполняет волю святого Николая, прилежным детям он раздает конфеты и гостинцы, а непослушным — уголь или картофель. В старых версиях сказаний, особенно упрямых шалунов, он даже мог напугать угрозой ударов прутом или тем, что заберет их с собой в мешке. Первоначально Пит действительно выглядел скорее устрашающим персонажем, однако со временем его образ смягчился. Теперь он веселый и добродушный помощник, который развлекает детей на улицах, участвует в праздничных шествиях и помогает раздавать угощения. В некоторых городах святого Николая сопровождает не один, а целая команда черных питов. Рождественские олени. Рождественские олени, как и многие другие компаньоны Санта-Клауса, появились далеко не сразу. В XIX веке в сани Санты были запряжены кони, А в некоторых европейских легендах святой Николай и вовсе передвигался на осле. Никто в точности не знает, как именно он управлялся до появления у него оленей, хотя некоторые его коллеги, вроде баскского Аленцера, издавна все успевают, путешествуя по деревням и городам верхом на маленьких осликах. Но они опять-таки опекают весьма небольшие территории, в то время как Санта-Клаус за одну ночь обязан облететь весь мир. Впервые об оленях заговорили в 1821 году. В сборнике стихов под названием «The Children's Friend, A New Year's Present on the Little Ones from 5 to 12». Почему автор выбрал именно оленей, а не, скажем, лошадей, до конца неизвестно. Возможно, он вдохновился народным поверьем, по которому младенец Иисус позволил святому Николаю выбрать любое животное для своих саней, и тот предпочел оленей. А может, на выбор повлияла снежная зима, охватившая Нью-Йорк за несколько лет до этого. В таких условиях олени с их выносливостью и легкостью казались куда уместнее. В опубликованном в 1823 году стихотворении Клемента Кларка Мура «Визит святого Николая» каждого из восьми крохотных оленей Санты называют по имени: Дэшер — стремительный, Дэнсер — танцор, Прэнсер — скакун, Виксен — резвая, Комет — комета, Кьюпид — купидон, Доннер — гром и Блицен — молния. В повести Фрэнка Баума «Жизнь и приключения Санта-Клауса» их уже стало 10, да и звали их совершенно по-другому. Но в истории осталась именно версия Мура. Красноносый Рудольф. Самый знаменитый олень Санта-Клауса Рудольф появился намного позднее всех остальных. Красноносый олень стал героем сказки, написанной Робертом Л. Мэем и опубликованной в США в 1939 году. А спустя 10 лет зять автора Джонни Маркс написал о нем песню, которая вышла в 1949 году и мгновенно стала рождественским шлягером. По сюжету остальные олени смеялись над Рудольфом из-за его светящегося красного носа. Но вскоре обиженный олененок стал неотъемлемой частью великолепной девятки, так как его чудесный нос очень выручил Санту, когда туман поставил под угрозу раздачу подарков. Оставляя в рождественский сочельник тарелку с угощениями для Санта-Клауса, не стоит забывать и о его работящих оленях. Эльфы — незаменимые помощники Санты. Без эльфов сегодня невозможно себе представить Рождество и Новый год. Они есть и у Санты, и у Деда Мороза в Великом Устюге. В германской традиции их называют кобальдами. Это своенравные домашние духи, которые могут быть как добрыми, так и зловредными. Сегодня они предстают в образе остроухих, крохотных существ в красно-зеленых комбинезонах, полосатых чулочках и причудливых колпачках. Но в прежние времена все было по-другому. Эльфы, как таковые, появились намного раньше самого Деда Мороза и даже намного раньше самого Рождества. В древнескандинавской мифологии их называли альвами, или духами природы, обитающими в лесах и реках. Они владели магией и могли быть как добрыми, так и злыми. А в древнеисландских эддах, повествующих о богах и героях скандинавской мифологии, они и вовсе считались полубожествами. Похожие персонажи существовали и в германской мифологии, их уважали и временами даже боялись, так как они могли подшучивать над людьми. Будучи хранителями природы, они ассоциировались у людей с плодородием и процветанием. Опасаясь их розыгрышей в периоды солнцестояний, древние язычники оставляли для них еду и напитки на пороге дома или на природе. Могущественные альвы превратились в маленьких и забавных эльфов в начале XIX века. Именно тогда, когда голландский Синтерклаас начал обретать черты Санта-Клауса, известного нам сегодня. Считается, что к их утверждению в рождественской традиции приложил руку Клемент Кларк Мур. В своем знаменитом стихотворении он описал Санту как веселого старого эльфа, задав тем самым сказочное настроение и образ. Хотя речь шла о самом Санта-Клаусе, не о его помощниках. Позднее именно эта строка вдохновила других авторов на создание целой команды эльфов, работающих на Санту. К числу таких писателей относят и Луизу Мэй Олкотт, автора популярной сегодня книги «Маленькие женщины», которая одной из первых упомянула рождественских эльфов в своих заметках, хотя ее тексты и не были опубликованы. Со временем веселые и трудолюбивые эльфы, помогающие зимнему волшебнику изготавливать подарки, покорили воображение детей и взрослых. Сегодня эти остроухие малыши, или, как их еще называют, гномы, трудятся в мастерской на Северном полюсе, заботятся об оленях Санты и помогают миссис Клаус печь пряники и варить леденцы. Снеговики. В новогодних сказках о Деде Морозе и Снегурочке встречается еще один помощник — снеговик-почтовик, нередко принимающий облик деловитой снежной бабы. Ожившая снежная фигура вносит свою лепту в общее зимнее дело. По сказочному сюжету она развозит подарки на грузовичке, помогает зимнему деду по хозяйству и даже следит за письмами от детей. Этот персонаж появился не так давно в советских мультфильмах, книгах и утренниках. Зато сам образ снеговика имеет длинную и любопытную историю. На Руси снежные фигуры лепили испокон веков в играх, забавах и обрядах. В Европе же первые изображения снеговиков встречаются в средние века. Их делали ради забавы, украшения городских улиц и даже как часть рождественского декора. Иногда им придавали комичный или гротескный облик, но не потому, что их боялись, а чтобы повеселить прохожих. Ни о каких злобных духах, ночных кошмарах и великанах с ужасными физиономиями речи не шло. Это лишь плод современных фантазий. Снеговики стали добродушными символами зимы лишь к XIX веку, вместе с ростом популярности Рождества в Англии и Германии. Белый снег, падающий с неба, стал восприниматься как знак чистоты и надежды, а снеговики — как вестники праздника. Люди начали лепить их у дома для веселья и как украшение, и нередко верили, что если прошептать снеговику желание, оно обязательно сбудется. Славянская традиция также знала снежных баб, не имевших никакого отношения к магии. Тем не менее, в некоторых деревнях считалось добрым знаком вылепить первую снежную фигуру всей семьей на счастье. А вот идея о трех снежных бабах с разными функциями вызывать мягкую зиму, щедрый урожай и домашний уют относятся скорее к поздним литературным вымыслам, чем к реальным дохристианским обрядам. Предметы, которыми украшают снеговика, со временем стали классикой. Морковка в качестве носа, угольки или пуговицы для глаз, перевернутое ведро на голове и ветки вместо рук. Все это стало образом, хорошо знакомым по открыткам, мультфильмам и детским книжкам XX века. Именно в советскую и постсоветскую эпоху такой снеговик окончательно утвердился как один из главных символов зимних праздников, а привычные элементы декора стали неотъемлемой частью новогоднего фольклора. Джек Фрост. Задолго до того, как люди научились объяснять погоду с научной точки зрения, Они верили, что за снег, дождь, гром и ветер отвечают сверхъестественные силы. Боги и духи будто бы насылали метели, помогали зерну прорастать или наоборот, ломали крыши домов в приступе гнева. В англоязычных странах зимний холод с давних времен олицетворял Джек Фрост, дух мороза. Первые упоминания о нем встречаются в английских детских песенках и стихах XVII-XVIII веков. Тогда он уже был персонажем, оставляющим узоры на окнах, щиплющим за щеки и нос и проникающим в дома через щель под дверью. Он не был злодеем, но и особой симпатии к людям не проявлял. В XIX веке Джек Фрост стал героем популярных рождественских рассказов. Веселый, немного шкодливый, он объявлялся с первым морозом и приводил с собой зиму. Иногда его связывают с Йокулом Фрости, великаном из скандинавского фольклора, повелевающим снегом и льдом. На деле это литературный образ XIX века, навеянный интересом к северу и скандинавским сагам. В настоящих мифах Скандинавии Джеку Фросту соответствий нет. Там мороз приносили Скади, богини зимы, или духи ветра. К концу XIX века Джек Фрост прочно вошел в зимние истории Англии и США. Его изображали то как старика в покрытой инеем мантии, то как мальчишку с ледяной кожей и серебряными волосами. Он появляется на праздничных открытках в детских книгах и на рождественских иллюстрациях. Он рисовал кружева на стеклах, а дыхание оставляло иней на ветках. Сегодня Джек Фрост живет в фильмах, мультфильмах и комиксах. От старых рождественских короткометражек до «Хранителей снов», где он превращается в харизматичного юного духа с ледяным посохом.